самый лёд. Надпись на борту Аэрофлот. Несколько десятков пассажиров в город перестройку несёт. По салону плавно проходя, взглядом пассажиров отводя, видит молодая стюардесса, что два парня ей сказать хотят. Крошка, мы летим на Баден-Баден, посмотреть немножко Баден-Баден. Думаем, там очень будут рады. Мы свернем немножко и увидим за окошком Баден-Баден. Стюардесса к летчикам пошла, рассказала им, что за дела. И в кабине пауза повисла, но недолгой пауза была. Первый как-то робко проронил: я всю жизнь на родине прожил и ни разу не был за границей. Штурман подхватил, и я ж не был. Крошка, мы летим на Баден-Баден, посмотреть немножко Баден-Баден. Думаем, там очень будут рады. Мы свернем немножко и увидим за окошком Баден-Баден. Грейки, бананецы.